Чтобы быть лучше всех, мы должны учиться у лучших. Сегодня опыт самых передовых государств может быть использован для того, чтобы и Россия стала сильнее. Поправки в Конституцию, обнуляющие срок президента, были приняты во многих странах. Таджикистан, Сенегал, Узбекистан, Перу, Буркина-Фасо, Киргизия и Бурунди. Они доказали, чем дольше президент находится у власти, тем сильнее страна, тем сплоченнее народ. Приходи на выборы и голосуй за поправки в Конституцию. Быть может, именно твой голос поставит нашу родину в список лучших прямо между Сенегалом и Бурунди.